верхом на ветре. «Пощады! Пощады! Пожалейте детей! Не делайте их сиротами! Пощады! Пощады!» Эти бабы испортили всю торжественность церемонии. Как они прорвались через цепь солдат? Генерал-капитан Буэнос-Айрес, диктатор Розас, нахмурился. Его рыжий английский скакун нервно перебирал ногами. Детский и женский крик действовал на нервы лошади гораздо сильнее, чем на нервы седока. Женщины окружили лошадь, кричали «пощады» и протягивали к Розасу плачущих младенцев. Но человек железа и крови, как звали его, не ведал жалости. На его бритом лице с большим носом и бачками на щеках не выражалось ничего, кроме досады на случайное, непредвиденное нарушение порядка. Высокомерный, гордый в мундире, с высоким воротником и в шляпе с плюмажем он сидел. Но лошади так неподвижно, что его можно было принять за статую. Наконец крики ему изрядно надоели. Не поднимая руки от поводов, он приподнял указательный палец и сказал тихо, но внятно. «Уберите женщин!» Адъютант отдал приказ офицерам, офицеры солдатам. Солдаты нехотя начали отгонять плачущих женщин. Площадь очистилась. Прямо перед Розасом виднелись 50 столбов в рост человека с привязанными к ним полураздетыми солдатами. По левую и правую сторону от него стояли войска. Посреди площади между Розасом и столбами, лицом к привязанным людям, цепь стрелков с ружьями наготове. За столбами виднелась груда человеческих тел. Розас производил суд над пойманными дезертирами армии. Заодно расстреливались и личные враги Розаса. Сегодня был большой день. С утра над площадью висела дымовая завеса, которую не мог развеять даже довольно-таки сильный ветер, и слышались залпы. То диктатор Розас энергично правил страной. Когда вопли женщин и детей замолкли вдали, Розас махнул платком. Сухой треск выстрелов прокатился над площадью, и еще один ряд привязанных к столбам полураздетых солдат склонил голову. Внезапно наступило затишье. Вероятно, Санта-Анна, кавалерист, стоящий невдалеке от Розаса в строю, не ожидал этой паузы, и его голос довольно явственно прозвучал в зловещей тишине. «Гнусный палач!» Мускулы лица Розаса чуть-чуть дрогнули. Он тронул повод. Лошадь, подарок одного скотопромышленника, недавно вернувшегося из Англии, легко перебирая ногами, приблизилась к лошади Санта-Анны. Розас впился в глаза кавалериста своими черными глазами, как бы желая пронзить его насквозь. Потом тем же спокойным, не сильным, но довольно внятным голосом сказал. «Или я ослышался? Повтори, что ты сказал». Лицо Санта-Анны побледнело, а грудь высоко поднялась, как будто он опустился в холодную воду. Тысячи глаз смотрели на него с любопытством и страхом. Санта-Анна молчал. Улыбка скользнула по губам Розаса. Презрительная улыбка была той искрой, которая подожгла в душе Санта-Анны пороховую бочку испанского самолюбия и гордости. Он поднял голову и, не спуская глаз с Розаса, отчетливо сказал. «Сеньор генерал-капитан, я сказал, что ваша милость гнусный палач». «Хить!» — в воздухе раздался короткий возглас Розаса, похожий на свист хлыста, рассекающего воздух. В то же мгновение лошадь диктатора, вздернутая сильной рукой, поднялась на дыбы. Задние ноги ее плясали, а передними она махала в воздухе. Лошадь двинулась на Санта-Анну, как будто вызывая его на партию бокса. Лошадь кавалериста также поднялась на дыбы, но не пошла навстречу английскому скакуну, а, сделав поворот на месте в 90 градусов, поскакала прочь. И она, конечно, вынесла бы своего седока на простор пампас так же, как не раз выносила его из гуще сражения, если бы чьи-то руки не ухватились за плечи Санта-Анны. Он был сдернут с седла, а лошадь, едва не перевернувшись навзничь, поплясала на задних ногах и умчалась за линию войск. Четыре солдата повисли на руках Санта-Анны, который стоял, не сопротивляясь. Розас хмурился. Он был недоволен, что не сдержал гнева и унизил себя до того, что бросился на солдата. За это он возненавидел Санта-Анну еще больше. «Расстрелять», — сказал он небрежно и посмотрел на тени на земле. Затем он вынул великолепный золотой брикет и самодовольно улыбнулся. Недаром в детстве он жил среди гаучо. Он безошибочно определял время по тени. Стрелки часов показывали ровно 12. Пора обедать. Розас вставал очень рано. Обедал в полдень, потом предавался в самое жаркое время сиесте. И он повернул лошадь по направлению к городу. Казнь может совершаться и без него. «Ну что же ты, марш к столбам!» — приказал офицер. Санта-Анне нечего было терять. Он ухмыльнулся и дерзко ответил. «Я всегда привык видеть начальство впереди. Идите вы, если вам нравится, а я за вами. Это бунт! Взвизгнул офицер и приподнял хлыст. Идем, товарищ, от смерти не убежишь, сказал солдат, дергая за руку Санта-Анну. Но тот упирался на каждом шагу. И вот, когда они были уже всего в 20 шагах от столбов, случилось нечто невероятное, чего никто не мог ожидать. Откуда-то вихрем налетела лошадь Санта-Анны и со всего размаху боком ударилась в группу солдат, тащивших его хозяина. Это был мастерский удар, которому она научилась в то время, когда Санта-Анна не был еще солдатом, а батрачил у одного из помещиков. У Гаучо была любимая, довольно жестокая забава. Когда клеймили скот каленым железом и обезумевший от боли бык бросался в степь, считалось лихим молодчеством догнать его на скакуне и свалить с ног ударом груди лошади поперек туловища. И вот теперь лошадь Санта-Анна, очевидно, решила, что с ее хозяином хотят проделать нечто скверное. Более скверное, нежели чем клеймение железом. Недаром он упирался и не хотел идти. Недаром эта площадь пропахла кровью, как поле в сражении. Да, лошадь Санта-Анны видала виды и понимала своего хозяина. Без слов. Удар получился на редкость удачный. Все солдаты полетели вверх тормашками. Правда, вместе с ними упал и Санта-Анна. Но он-то скорее всех понял, в чем дело. Его лошадь уже стояла как вкопанная, ожидая своего хозяина. И он не заставил себя ждать. И прежде чем первый из упавших солдат поднялся с земли, Санта-Анна уже скакал далеко-далеко, распевая песню. «Вперед! За ним!» «В погоню!» – визжал офицер, но солдаты только безнадежно отмахивались руками. «Как вы смеете? Вы смеете не слушаться меня? Что это, заговор? Военный бунт?» – сердился офицер. «Не горячитесь, сеньор», – отвечал старый кавалерист. «Гнаться за Санта-Анной безнадежно. Ведь Санта-Анна улетел верхом на ветре». «Что ты мне сочиняешь, осел? На каком ветре? Он ускакал на обыкновенной лошади». «Я утверждаю, сеньор, что он улетел верхом на ветре. Это не обыкновенная лошадь. Такой, может быть, никогда не было. И уж, наверное, не будет в лампасах. А может быть, и не только в пампасах, но и на всем белом свете. Ведь ее так и зовут. Эль-Виэнто. Эль-Виэнто. Ветер. Разве можно догнать ветер? Но я приказываю вам. Марш! Без рассуждений хотя бы. Санта-Анна оседлал самого черта. Если он не будет доставлен сегодня же, к тому времени, как сеньор-генерал-капитан поднимется после сиесты, вы потеряете все свои головы. Марш! Марш! Марш!» Несколько солдат, уныло тряхнув головой, поскакали вслед за Санта-Анной. Они кричали, понукали своих лошадей, били их хлыстами. Но и для офицера было ясно, что лошадь Санта-Анны превосходит всех лошадей в быстроте. «Однако, что теперь будет, если они не догонят беглеца?» — думал офицер, страшась гнева диктатора. «Может быть, он забудет? А если он не забудет?» «Была не была. Скажу, что Санта-Анна расстрелян». Розас не забыл. Он никогда ничего не забывал. Тот же вечер он спросил адъютанта, а адъютант офицера, расстрелян ли дерзкий солдат Санта-Анна. «Расстрелян», — отвечал офицер, читая в душе молитву и прося Иисуса и Марию, чтобы его обман не всплыл наружу. А Санта-Анна в это время несся уже по необъятной степи. Он родился и вырос в пампасах. Ездить верхом он научился чуть ли не раньше, чем ходить. Он не мог представить себе жизни без лошади. Недаром у него были кривые ноги, как у всех гаучо. Его ноги были вторыми задними руками, которые умели крепко обнимать бока лошади. Он и лошадь как бы составляли одно существо, подобное кентавру. Когда он сходил с лошади, то сразу становился беспомощным. Как инвалид, снявший артистически сделанные протезы ног. Он не мог и не любил ходить пешком. Дома, когда он занимался хозяйством, он иногда садился на лошадь, чтобы привезти бочку, стоящую в 100 шагах, и вообще много делал такого, что казалось бы гораздо удобнее делать пешим. Лошадь была его крылатыми ногами, притом умными ногами. Когда он сидел в седле, ему можно было ни о чем не думать, или думать обо всем, совершенно не заботясь о дороге. Как же хорошо скакать на добром коне по степи, когда она покрыта высокой травой, выше головы всадника. Здесь нет ни гор, ни озер, ни лесов. Степь, только беспредельная степь, настоящее море травы, колыхающиеся, как волны, под дыханием ветра. И какая изумительная тишина. Пампасы молчаливы. Даже птицы здесь почти не поют, только иногда мелодично перекликаются. Ветер все время поет тихо и ритмично в травах и ковыле, как эолова арфа. Летишь вперед, все вперед, и кажется, будто в самом деле ты оседлал ветер. А иногда кажется, что всадник и лошадь стоят на месте, а земля несется с бешеной скоростью навстречу. И чтобы не умчаться назад вместе с землей, лошадь должна все время перебирать ногами, отбиваться от летящей под копыта земли. Но приятнее думать все же о том, что ты как ветер несешься поверх травы. Нет больше ничего, кроме сияющего неба над головой кроме душистого ветра, обдувающего лицо, и треплющего полы темно-оранжевого плаща, пончо, кроме травы и лошади под тобой. Никаких розысков, диктаторов, казней, расстрелов, крови. Нет утомительных походов на патагонцев, нет стонов раненых, нет воплей детей, матерей, жен. Виенто нельзя назвать красавцем. Голова у него довольно большая, уши еще больше, сочленения толстоваты, хотя и общие пропорции правильные. И нет у него никакого щегольства. Когда он идет своей будничной походкой, он часто опускает голову и волочит ноги. И никто не сможет сказать тогда, глядя на его невзрачную внешность, какая неистощимая энергия заключена в этом теле. Нет ничего легче, чем управлять этой лошадью. Ее шея – самый чувствительный гальванометр. Довольно малейшего прикосновения пальцев к шее, как лошадь изменяет аллюр, поворачивает в сторону, неподвижно каменеет на месте. Или даже ложится на землю. Да, она беспрекословно слушается пальца хозяина. Но только до тех пор, пока хозяин не ошибается. Санта-Анна никогда не заставляет лошадь поступать против ее воли. Ему не нужен хлыст, не нужны и шпоры. Для них обоих высшее наслаждение в жизни – мчаться вперед, по беспредельной степи. И пока все благополучно, пускай себе хозяин играет на шее лошади, как виртуоз на музыкальном инструменте, извлекая тончайшие оттенки музыки движения. Но в решительные минуты Виенто сам знает, что делать. Вот и сегодня. Ну, скажите на милость, кто подсказал ему выкинуть такую веселую штуку, которая спасла жизнь хозяину? Санта-Анна усмехается и треплет лошадь по шее. Виенто отмечает помахиванием хвоста и придет ушами. Приятно чувствовать знакомую тяжесть тела любимого хозяина на своей спине. Вдвоем они умнее и сильнее. Он дает человеку свои быстрые ноги и острые чувства. А чувства у него острее не только человеческих, но и чувств всех его европейских собратьев. У тех конюшня притупила остроту, обоняние и слух. А у Виенто он может слышать за несколько километров. Однако, куда же он несет Санта-Анну? К бедной деревушке, к землянке, ранчо, в которой живет жена Санта-Анны. Не опасно ли теперь возвращаться домой? А впрочем, Виенто прав. Кому же придет в голову, что приговоренный к смерти беглец, дезертир, поедет к себе домой, как во время отпуска? Виенто примчал Санта-Анну прямо к землянке и остановился, как вкопанный. Несколько часов без передышки бешеного карьера. И ничего, только бока немного подвело. Жена бросилась к Санта-Анне, но он довольно резко остановил ее, проговорив всего лишь: «Давай скорее мешок лепешек и мяса, за мною погоня». Жена не испугалась, не заплакала. Она привыкла к печальным неожиданностям жизни. Через 3 минуты она подала ему мешок с кукурузными лепешками, домашним сыром и жестким жареным мясом. Санта-Анна, не слезая с лошади, подхватил с земли 3-летнего сынишку, выбежавшего из землянки, поднял, опустил на землю, потрепал по плечу жену и, положив мешок на седло позади себя, крикнул, уже отъезжая: «Если заедут солдаты, скажи, что ты не видала меня!» И опять беспрерывная степь и мягкое колыхание в седле. Санта-Анна едва заметно притрагивается к шее лошади, и та останавливается. Он становится во весь рост на седле и, прикрыв глаза ладонью от лучей солнца, смотрит назад, в беспредельную даль. Заходящее солнце золотит его бронзовое от загара и примеси индейской крови лицо. Зоркие глаза впиваются в линию горизонта. Но там ничего подозрительного, ни одной точки похожей, хотя бы отдаленно, на всадника. Солнце погасло, погасло небо, зажглись звезды. Где-то в болотце заквакали, застонали голосистые лягушки. Степной ветер утих. Ветер Виенто тоже замедлил свой полет. Пора было подумать о ночлеге. Санта-Анна мог преспокойно уснуть, сидя на лошади. Даже мертвый он не выпал бы из седла. Он видал не раз, как лошади вывозили с поля сражения убитых гаучи. Они так и застывали в седле, и их нелегко было снять с лошади. Санта-Анна мог спать в седле, как в колыбели. Но Виенто нуждался в отдыхе, пище и питье. Сегодня для него выпал тяжелый день. Ночью можно не опасаться погони. «Стой, Виенто! Довольно, покатались», — сказал Санта-Анна, и лошадь тотчас остановилась. Он неохотно спустился на землю и сразу почувствовал себя инвалидом на обрубках ногах. Седло снимать было опасно, и Санта-Анна только ослабил подпруги и пустил лошадь пастись. Она найдет лужу или ручей, чтобы напиться, хотя бы вода была за несколько километров. Для этого Виенто достаточно только потянуть воздух широко раскрытыми ноздрями, а травы здесь хоть отбавляй. «Отдыхай, Виенто!» Санта-Анна съел лепешку и, сняв через голову плащ, разложил его на траве и растянулся. И он сразу уснул крепким сном здорового человека, который проскакал весь день. Нервы его были в порядке, и мысль о том, что за ним гонится смерть, не мешала ему храпеть во всю силу легких. Он не мог определить, долго ли спал. Проснулся он от того, что почувствовал, как кто-то вытягивает из-под него плащ, а ему хотелось еще поспать. Но Санта-Анна умел так же быстро просыпаться, как и засыпать. Открыв глаза, он увидал, что небо чуть-чуть побледнело на востоке. Над ним стоит Виэнто и нетерпеливо теребит плащ. Потом Виэнто, чтобы скорее разбудить хозяина, начал толкать его мордой в бок. «Что ты, Виэнто?» – спросил Санта-Анна, приподнимаясь. Лошадь многозначительно фыркнула. Санта-Анна понял, что Виэнто разбудил его неспроста. В то время как он отдыхал, Виэнто зорко следил за горизонтом. Его нож, уши и ноздри работали лихорадочно. И как только лошадь услыхала далекий топот копыт и людской, и лошадиный запах, она подбежала к своему хозяину и разбудила его. Может быть, то гаучи перегоняли табуны коней, но лошадь знала, что время опасное, и что надо быть готовым ко всему. Не прошло и минуты, как Санта-Анна подтянул подпруги, вскочил на лошадь и встал во весь рост на седле. Да, его верный друг не ошибся. Кто-то скакал сюда. Это было похоже на погоню. Санта-Анна уселся в седло, и в тот же момент, не ожидая приказания, Виэнто рванулся вперед. Виэнто успел отдохнуть и теперь бежал с такой же бодростью, как и вчера. Можно было подумать, что он переживает и волнуется гораздо больше своего хозяина. То, что происходило, было так понятно. Двуногие звери, оседлав четвероногих, гнались по пятам, и надо было спасать свою жизнь. Правда, солдаты преследовали Санта-Анну, а не Виэнто, но лошадь не отделяла себя от хозяина. Восток розовел, и скоро взошло солнце, а с ним настал жаркий, сияющий день. Эолова арфа натянула свои струны. Ветер запел в траве однообразную, но мелодичную песню. Засвистала в ушах Санта-Анна. Земля уходила назад. Скакун поднимал ноги, чтобы пропускать ее под себя и отбрасывать назад вместе с преследователем. Скорее, скорее, скорее! Неподвижность и бешеная быстрота слились воедино. Санта-Анна застыл, как статуя, развязав все силы и всю сообразительность своей лошади. Теперь она руководила им. Минуты текли за минутами. Часы за часами. Где-то прозвучал далекий выстрел. С каждым часом расстояние между Виэнто и преследователем увеличивалось. Нет, не догнать. Разве можно догнать ветер? Санта-Анна касается пальцем шеи лошади. Она замирает на месте. Тогда он становится на свою живую вышку и смотрит. Никого не видно. Горизонт скрыл преследователей. Можно передохнуть, Виэнто. Но лошадь не соглашается. Нет, нет, еще рано. Опасность еще не миновала. Вперед, вперед, только вперед. Шумит в ушах ветер, поет в ковыле. Бежит степная трава из-под ног лошади и уносит преследователя все дальше и дальше. Санта-Анна определил по солнцу, что Виэнто, сделав огромный полукруг, направляется к Буэнос-Айресу. Это неплохое средство сбить преследователей со следа. Время от времени они встречали на своем пути стада коров и табуны лошадей. Изредка попадались конные пастухи-гаучи. Виэнто не убегал от них и не выражал никакого волнения. Он знал, кто враг. Однако и преследователи были не столь уж глупы. Недаром вся жизнь гаучи проходит в беспрерывной погоне и розысках умчавшихся в степь лошадей. И Санта-Анна, привстав на седле, неожиданно увидел вправо от себя всадника, мчавшегося ему наперерез. Он тронул шею Виэнто. Лошадь насторожилась, потянула ноздрями воздух, почуяла врагов и круто повернула налево. Но и там виднелись над высокой травой человеческие головы. Оставалось лететь вперед по прямой, дабы обогнать преследователей прежде, чем они выйдут на линию бега Виэнто. Лошадь не надо было подгонять. Казалось, что до сих пор она мчалась с предельной скоростью. Но то был только ветерок по сравнению с ураганом, который поднялся, когда Виэнто увидал врагов, наседающих с двух сторон. «Ветер 12 баллов», — так сказал бы моряк. Да, Виэнто несся со скоростью шторма, пригнув голову к земле, чтобы легче было дышать и разрезать встречный ветер. Все свои силы, все внимание он бросил на то, чтобы развить максимальную скорость, на какую только были способны его железные мускулы. Неожиданно он видал перед собой невысокую стену, сложенную из необожженных земляных кирпичей. Объезжать ее не было времени. Сзади наседали преследователи. И Виэнто, вытянувшись в струну, красивым движением перескочил стену. Санта-Анна даже крякнула от удивления. Эта стена как будто отделяла однообразную степь от какого-то заколдованного замка, утопавшего в чудесном саду. Замок был довольно приземистым одноэтажным зданием, растянувшимся в длину. Но сад был просто великолепен. Прекрасные пальмы, кактусы, цветущие кустарники, клумбы, водоемы, фонтаны и цветы. Целое море цветов. Идеально содержимые дорожки, посыпаны белоснежным морским песком. Там и сям виднелись беседки, бельведеры, гроты, Контраст был так велик, что даже Виэнто замедлил шаг. Он прогалопировал по широкой пальмовой аллее и вдруг остановился, как вкопанный, встретив на повороте человека в ярко-малиновом шелковом халате и в феске с черной кисточкой. Человек посмотрел на Санта-Анну, Санта-Анна на человека в халате, и они узнали друг друга. Перед Санта-Анной стоял сам Розас. Виэнто в пылу бега занес своего хозяина на загородную виллу диктатора. Розас побледнел, как будто перед ним явилось привидение. Он не был трусом, наоборот, он был на редкость храбрым мужчиной. Но Розас, как все испанцы его времени, был суеверен. Быть может, ему в самом деле померещилось, что перед ним выходец из могилы, ведь Санта-Анна был расстрелян. «Ты... что тебе надо?» – спросил Розас с неуверенным голосом. Санта-Анна также был смущен этой неожиданной встречи. Но он был на своем скакуне, и поэтому не очень-то испугался. «Я явился для того, сеньор, генерал-капитан, чтобы спросить, не взяли ли вы назад свой приказ о моей казни?» «Я прикажу тебя казнить каждый день, если тебе мало одной казни!» — крикнул Розас, приходя в себя. «Гм! В таком случае и я не беру назад своих слов. А вы — гнусный предатель!» — уже издали крикнул Санта-Анна. Виэнто не позволил продолжать разговор и поскакал. Это было сделано вовремя. Несколько всадников-преследователей также перескочили через стену. Правда, увидав себя в царственно-роскошном саду, они сдержали своих скакунов. Быть может, некоторые из солдат узнали, кому принадлежит этот сад. Но в то же время по всем дорожкам уже бежали садовники и работники с лопатами, палками, граблями, косами. Санта-Анна задорно свистнул. «Разве можно задержать человека, который оседлал ветер?» Виэнто прыгнул через клумбу, другую, через водоем, в котором плавали золотые рыбки. Все эти места были неприкосновенны для Розаса, а Виэнто относился к ним с полным пренебрежением. Растоптав копытами несколько дорогих кустов цветущих роз, он вырвался из круга, перескочив через стену, и был таков. И все это заняло несколько минут. А Розас был чрезвычайно расстроен. Ему казалось, что это плохое предзнаменование. Он потребовал к себе адъютанта и задал ему такую баню, какой тот давно не видал. Попало всем, начиная с адъютанта и кончая солдатами, которые до сих пор не могли поймать Санта-Анну. Офицер, обманувший адъютанта и Розаса, был разжалован в солдаты. Несколько солдат жестоко избиты и посажены на хлеб и воду. Но этого было мало. Розас не мог успокоиться до тех пор, пока Санта-Анна не будет пойман и приведен к нему живым. 100 золотых песо! Нет, 200 золотых песо тому, кто приведет ко мне Санта-Анну, связанного по рукам и ногам! — заявил диктатор. Он был очень скуп, как все испанцы. Если теперь не скупился на такую кучу денег, то, видно, ему немало досадил Санта-Анна. Надменный и гордый, до смешного, Розас не мог примириться с мыслью, что какой-то солдат Гауча безнаказанно оскорбил его и теперь рыщет по степи, как будто ни в чем и не бывало. 200 песо золотом за поимку Санта-Анны. Эта весть быстро облетела всех офицеров и солдат и почти со скоростью ветра достигла поселков Гауча и пастушьих стоянок. Но среди Гаучо не нашлось предателей. Каждый из них ненавидел диктатора. И каждый понимал, что не сегодня, завтра, и его может постичь участь Санта-Анны. Они не шли на золотую приманку. Зато среди испанцев было немало разговоров о том, как бы заполучить увесистый мешок чистого золота. Недавно произведенные за военные подвиги, совершенные с пьяна, из солдат в офицеры, Хозе Родригес Папильяс, поклялся на винной бочке, что не увидит своей покойной матери до тех пор, пока не поймает Санта-Анну. На его витиеватом языке это означало, что он готов посвятить всю жизнь до самой смерти этому благородному делу. Притом Папильяс недавно проигрался в пух и в прах в карты и очень нуждался в деньгах. Он знал, что одному ему не поймать Санта-Анну, и потому пригласил в компанию нескольких таких же, как он, пьяниц и головорезов, надеясь, в конце концов, надуть их. Каждый из них, впрочем, лелеял ту же самую мысль – обмануть остальных и захватить всю сумму целиком. Жадность и алчность – великая сила в том мире, где золото. Во имя алчности люди могут совершать подвиги не меньшие, чем во имя любви. Они могут не досыпать и не доедать, терпеть голод и холод, жертвовать жизнь, сделаться фанатиками и героями, превзойти себя. Все это скоро почувствовал на себе Санта-Анна. Он не знал, что жизнь его оценена, об этом ему сказали позже пастухи Гаучи. Но если бы они и не сказали ему, он и сам догадался бы, насколько изменился характер преследования. Его гнали, как собаки гонят зверя. Он имел возможность остановиться только на несколько часов, чтобы поесть, попить, дать передохнуть Виэнто, и то лишь потому, что и его преследователи нуждались в таких же коротких передышках. Положение Санта-Анны было особенно тяжелым потому, что его преследователей было несколько, а он один. Притом они По обычаю гауча имели каждый по две запасных лошади. Они гнали этих лошадей перед собой. Когда лошадь, на которой они ехали, уставала, они пересаживались на свежую. А Санта-Анна все время скакал на своем Виенте, и это скоро начало сказываться. Даже Виенте не мог вынести этой бесконечной погони. Он начинал уставать. А преследователи все гнали его вперед, дальше и дальше. Наконец он очутился в Сьерра-де-Кордоба, живописной горной стране. Обрывистые скалы были покрыты лесами, со скал падали водопады. Здесь было прохладнее, чем в степях на низине, но преследователи и здесь не оставили его. Однажды рано утром Санта-Анна почувствовал сквозь сон, что Виенте будет его, по обыкновению дергая за пончо. Еще не открывая глаз, Санта-Анна потянул руку к седлу, лежавшему над головой, взял его, посмотрел на Виенте и сразу понял, что опасность близка. Виенте имел испуганный вид. Через две минуты Санта-Анна уже сидел в седле и осматривал окрестности. Здесь труднее было заметить приближение врага, чем в степи. Бугры, скалы, леса и перелески давали возможность преследователям укрыться. Санта-Анна находился на широкой поляне. Позади его была почти отвесная скала. За ней возвышались горы, поросшие лесом. А впереди были разбросаны кустарники. Санта-Анна не двигался и ожидал, что же будет. Вдруг он услыхал свист. Что-то вылетело из-за куста и понеслось по направлению к нему, вращаясь по на лету, как колесо. Санта-Анна вздрогнул. Балладор. Это три медных шара, обшитые кожей и привязанные к ремням или веревкам. Страшное метательное оружие гаучи. Вращающиеся шары опутывают веревкой ноги жертвы и ломают их. Уж лучше быть пойманным лассо. Балладор пролетел мимо. Он был пущен не особенно умелой рукой. «Плохи наши дела с тобой, Виенто», — тихо сказал Санта-Анна. Лошадь похлопала ушами и тряхнула головой, как бы соглашаясь с хозяином. Она стояла неподвижно. Надо выждать, как пойдет игра. «Эй, вы, молокососы! Вам бы с Давамкину юбку держаться, а не Балладор бросать! Разве так бросают?» — крикнул Санта-Анна, вызывая врага на открытый бой. За кустами послышались проклятия. Кто-то дикнул на лошадь, и сразу с двух сторон из-за кустов выехали два всадника. Они размахивали лассо, готовясь набросить петлю на Санта-Анну. Картина борьбы была все еще не совсем ясна. В кустах ведь могли скрываться другие всадники. Но и от тех, которые выехали, надо было спасаться. Виенте сделал прыжок в сторону. Брошенное лассо пролетело мимо. Всадники погнались за Санта-Анной. В то же время ему наперерез выскочил из-за кустов на коренастом коне сам Папильяс. Санта-Анна узнал его. Папильяс с криком направился на беглеца. Он размахивал балладором, но так неудачно, что шар ударил его самого по руке и чуть не сбил с седла. Санта-Анна преувеличенно громко засмеялся. Испанец скрипнул зубами. Позади Санта-Анны послышался свистящий звук, и чей-то балладор едва не спутал ноги Виенто. Шары зашуршали в траве, связав ее в узел. «Не смейте метать балладоры!» — крикнул Санта-Анна. «Вы перебьете ноги лошади!» На этот раз засмеялись испанцы. «Сдавайся, если тебе лошадь дороже жизни!» — крикнул Папильяс. «А лошадь не дурна! Я с удовольствием поезжу на ней, когда тебя повесят!» Началась игра, в которой призом было 200 золотых песо, а проигрышем — человеческая жизнь. Санта-Анна бросил повода и предоставил Виенте самому себе. А Виенте проявлял чудеса изворотливости и сообразительности. Он делал самые неожиданные пируэты, сбивал врагов ложными поворотами, вставал на дыбы, переворачивался на месте, летел быстрее ветра, замирал неподвижно. У Санта-Анны руки были свободны. Он держал в правой руке большой нож, с которым никогда не расстается гаучо. Одна петля лассо уже была наброшена на него, но Санта-Анна быстрым движением ножа перерезал веревку. Второй раз ему удалось нагнуть голову и широко расставить руки, так что петля не опоясала его тело, а была отброшена назад. Но каждую минуту его могли поймать лассо или же перебить ноги Виенте страшными балладорами. Вот если бы только удалось вырваться с этой поляны, пересеченной оврагами, на широкий степной простор, там уж никто не угонится за Виенте. Виенте думал о том же. Он незаметно пробирался к краю поляны. Еще несколько кругов, несколько ложных скачков в сторону, и ему удастся обмануть бдительность врагов. Виенте сделал огромный прыжок через овраг. Он был уже по ту сторону щели, но тотчас он взвился на дыбы, захрапел и грохнулся на землю. Вокруг шеи Виенте туго затянулась петля лассо. Вместе с лошадью упал на землю и Санта-Анна. Он не бросился бежать, а поспешил разрезать ножом веревку. Лошадь вздохнула свободнее и начала подниматься, но она снова упала на землю. «Беги, Виенте!» — крикнул Санта-Анна. Виенте забил ногами, но он не поднялся. Веревка слишком сильно перетянула ему шею, и он не мог быстро оправиться. Испанцы заревели от восторга. Санта-Анна и Виенто были взяты в плен, наконец-то! Санта-Анну крепко связали веревками лассо и, как мешок, взвалили на круп лошади за седлом солдата. А Папильяс начал поднимать Виенто, сильно стягая его концом лассо. Потом, подойдя ближе, он стал бить животное шпорой в бок. Виенто поднялся на ноги, покачался и вдруг побежал. «Беги! Беги, Виенто! Беги!» — крикнул Санта-Анна. «Вот я ж тебя!» — проворчал Папильяс и, обращаясь к товарищам, сказал. «Отправляйтесь в путь, я догоню вас. Эту дохлую клячу нетрудно будет поймать». И Санта-Анну, привязанного к седлу, повезли в Буэнос-Айрес, чтобы выдать диктатуру. Испанцы ехали довольно тихо. Они поджидали Папильяса, который он догнал их до вечера. Который так и не догнал их до вечера. «Ну, а не вернется, так и что же? Тем лучше», — сказал один солдат. «Доставим эту тушу, сдадим на руки, получим золото, да и поминай нас, как звали». Этот план был одобрен, и на следующий день солдаты гнали лошадей вовсю. Санта-Анна болтался, бился лицом обок лошади и страдал от палящего зноя, от мух, от боли. «Убейте меня», — просил он. «Это удовольствие мы должны предоставить генерал-капитану», — отвечал солдат. «За живого зверя платят дороже». Последнюю ночь перед Буэнос-Айресом Санта-Анна почти не спал. Ведь это была последняя ночь в его жизни. Завтра его казнят. И вот в небе, среди тьмы и полной тишины, вдруг зазвонили колокола. Звон был такой мелодичный, какого никогда не слыхали испанцы у себя на родине. Что бы это могло быть? Что это значит? Кругом хоть целый день скачи, ни до какого монастыря не доскачешь. А колокола все звонили, как будто оплакивая Санта-Анну. «Что это? А что это?» Шепотом спрашивали друг у друга суеверные солдаты, крестились и шептали молитвы. «Это в небе отпевают праведника. Ангелы служат по мне панихиду», — ответил Санта-Анна, улыбаясь в темноте. Колокола замолкли, и в то же время раздался чей-то безумный хохот, от которого у испанцев мурашки поползли по коже. И зашевелились волосы на голове. «А это дьяволы смеются, предвкушая удовольствие жарить вас на сковороде, когда вы попадете к ним в лапы», — продолжал Санта-Анна. Солдаты поднялись, трясущимися руками оседлали лошадей и поскакали к городу, подальше от проклятого места, не ожидая утра. А Санта-Анна усмехался. Он-то знал, что колокола были перекличкой в небе красивых птиц, паламедий, а смеялась птица-пересмешница. Санта-Анну засадили в тюрьму. Когда наутро заскрипела дверь, и хмурый сторож, чему-то ухмыляясь, сказал: «Выходи! Давай, давай!» Санта-Анна подумал. «Конец! Теперь не убежать. Виэнто нет, а без него не спастись». «Выходи!» — настойчиво повторил тюремщик и вдруг, рассмеявшись, прибавил. «Ах, дурья башка! Совсем выходи! Нет больше Розоса и не вернется. Свернули ему шею, Урагвай с Парагваями. Сбежал мерзавец Розос. Никому ты теперь не нужен. Иди давай!» Санта-Анна все еще не верил. Он осторожно вышел из тюрьмы и огляделся. Всюду было ликование. Розос действительно свернул себе шею. Быть может, его заместитель будет не лучше, но сейчас, пока, можно вздохнуть. Свободно. Санта-Анна выпросил у знакомого солдата лошадь и направился к себе домой. Он радовался своей свободе, так неожиданно спасенной жизни. Ласково потрепал он по щеке свою жену и долго забавлялся с ребенком, но в душе его жила тоска по верном друге, Виенту, незаживающая рана. И каково же было удивление и радость Санта-Анны, когда в тот же вечер он увидел Виенту, ковыляющего на трех ногах. Передняя правая нога была разбита. Санта-Анна, оставив сынишку, бросился к лошади, поцеловал мягкие губы, обнял ее и начал исследовать рану. Рана была не опасная, перелома не было, это самое главное. Санта-Анна принялся лечить, и через несколько дней Виенто уже довольно уверенно стоял на четырех ногах. «Ну-ка, скажи мне, старина, что с тобой было?» – спросил Санта-Анна, поглаживая шею лошади. А Виенто уже давно хотел рассказать, что с ним было. И как только Санта-Анна уселся в седло, Виенто побежал в степь, все в одном направлении, не желая сворачивать ни вправо, ни влево. Он направлялся по прямому пути, к тому самому месту, где всего несколько дней назад был пойман Санта-Анна. Вот они, знакомые места. Виенто подошел к скалистому обрыву и начал стучать ногой, потом объехал вокруг и спустился в расщелину. Там, на острых камнях, лежал распростертый, изуродованный труп Папильяса. «Так ты прикончил его, старина», — весело сказал Санта-Анна. Как это произошло, лошадь, конечно, не могла рассказать, но Санта-Анна сам довольно верно воспроизвел картину. Папильясу, очевидно, удалось поймать полузадушенную Виенто. Он уселся на лошадь, но Виенто не смог снести тоского оскорбления и предпочел погибнуть вместе с врагом. Он помчался к утесу и скатился вниз. Лошади посчастливилась, она отделалась ушибом, а вот человек... Когда Санта-Анна поднялся наверх, он увидал неподалеку от места падения Папильяса его лошадь, пасущуюся на лугу. Седло еще держалось на ней, хотя и сползло на бок. Санте-Анне не составило труда поймать эту добрую лошадку. В последнюю ночь, перед возвращением домой, это уже не была последняя ночь в его жизни, Санта-Анна ночевал в степи, и опять звонили колокола, и смеялась невидимая пересмешница. «А ведь колокола-то звонили неспроста», — сказал Санта-Анна. «Только я не угадал, кого они хоронили. Они провожали в ад душу Папильяса. А пересмешница, ну, конечно же, она смеялась над Розосом. Вент, ветер, памп, прокати меня так, чтобы в ушах свистело».